Пролог. Темные стены одиночной камеры давили на последние остатки сознания. Правая рука прикована цепью к правой стене. Левая рука прикована цепью к левой стене. Ноги подвязаны к потолку. Голова, словно тяжелый камень, свисает вниз, а кровь медленно сочится из множества порезов на лице. «Кто я? Где я?» – шептали мысли в голове, задаваясь вопросами, которые оставались без ответа. Память отказывала. «Кто ты?» – громко прозвучал голос в тишине. Гариманец вздрогнул, возвращая остатки сознания, и еле открыл глаза. Он знал, что если сейчас не ответит, истязание продолжится. И в следующий раз вопрос прозвучит с еще большей задержкой во времени, тем самым увеличив время страданий. Губы слиплись, а горло пересохло. Ответ не прозвучал. Сверкнула яркая вспышка, и вскочившая неизвестно откуда твердая, но гибкая щупальца полоснула по спине истязаемого. Он завопил так, словно его резали по живой плоти. По сути, так оно и было. Щупальце оставило очередной глубокий порез на спине, который вскрыл плоть, пытаясь обнажить кости. Гариманец издал очередной вопль и умер. Снова. В камеру вошли двое в балахонах. «Тащите его в регенератор», — приказал неизвестный голос. Двое в балахонах начали отстегивать жертву от цепей, предварительно опустив тело на пол. Как только это было сделано, неизвестные подхватили тело и поволокли его вон из камеры. По полу, освещенному тонким просветом открытой камеры, тянулся свежий кровавый след. В священных залах Парагх-Квагиб было очень тихо. Белые статуи первой десятки священных лурджархов ликами своими были обращены к святому престолу древнего первейшего. Великое событие произошло. Ушедшие в вечность вселенной, лурджархи много сотен тысячелетий назад из тьмы небытия в очередной раз обнажили свои каменные лица и почтили своим взором престол. Новый призыв прозвучал безмолвно, но громко. Так громко, что тишина их негодования буквально насквозь пронзила галактику, долетев до ушей подданных. За престолом, в личных покоях, слуги в балахонах одевали святейшего, подготавливая его к новому дню. Маска на лице господина сияла, словно бриллиант на солнце. Прямой взор на нее слепил глаза, заставляя чужой взгляд невольно опускаться к полу. Маска слугами не снималась и даже не трогалась. Это было запрещено под страхом вечной смерти. Маску мог снимать только сам ныне правящий лурджарх, находясь в полном одиночестве в своих личных покоях. Наконец, все было готово. Лурджарх был приготовлен к выходу, и слуги молча отошли от него в сторону, показывая всем своим видом, что закончили. Лурджарх тяжело вздохнул и опустил руки. «Посох подай!» Повелел он грозно одному из слуг. Смиренный бросился в сторону, подхватил каменный посох и, вернувшись обратно, преподнес его своему господину, встав на одно колено. Лурджарх забрал его. Громко стукнув острым наконечником по каменной плите на полу древнего Парагх-Квагиба, глухой звук эхом разнесся по залу. Оба смиренных вздрогнули и преклонились в почтении еще ниже. Они знали, что каменный посох Лурджарха – это страшное оружие, способное испепелить любой не слишком масштабный объект по желанию его владельца. Таким объектом мог быть даже небольшой город, и, естественно, посох работал только в руках святейшего. К выходу все было приготовлено. Слуга хлопнул в ладони, и тут же, словно из-под земли, явились еще 8 смиренных и образовали вокруг Лурджарха строй сопровождения. Процессия двинулась на выход. Целью выхода был тронный зал. Достигнув его, Лурджарх воссел на свой трон, а смиренные встали позади трона, образовав полукруг. Нужно сказать, что слугами самого Лурджарха могли стать только самые достойные и знатные. Но не знатные по богатству и титулу, а знатные по заслугам своим. Каждый из смиренных был некогда могучим полководцем, что по приказу Лурджарха покоряли звездные миры, управляя великими и бесчетными армиями и флотами своего повелителя. Полководцы были сменяемы, а Лурджархи – нет. Высокие створки дверей в конце тронного зала начали раскрываться. За проходом послышался шум толпы, восхваляющий своего повелителя. Через проход в зал вошел сам грозный инквизитор, облаченный в черную броню и поверх накинутым красным плащом, который почти скрывал его доспехи. Он слегка волочил свою правую ногу, что не мешало ему передвигаться самому. В одной руке он тянул за собой несколько свирепых зверей, а в другой на цепях тянулись два раба. Звери хоть и были без намордников и грозно рычали, но рабов не трогали. Рабы не были сейчас добычей. Несчастные явно находились под каким-то воздействием, потому что шли безропотно и не сопротивлялись, иногда только лишь слегка отставали, поэтому время от времени инквизитору приходилось подтягивать их цепью, заставляя ускорить шаг. Остановившись внизу перед троном, инквизитор подтянул рабов ближе и поставил их в круг, весь покрытый множеством таинственных символов. Рабы молча встали. Инквизитор выхватил из ножен огромный меч и ударом рассек пополам сначала одного раба, а затем и другого. Разрубленные куски упали на пол в границах круга. Кровь обильно вытекала на камень, но она тут же вся была поглощена символами, и через минуту от нее не осталось ни малейшего следа. Инквизитор вложил меч обратно и цепью вытянул куски тел за пределы круга, а после позволил зверям сожрать останки. Все это происходило под пристальным и молчаливым взором Лурджарха и смиренных. Согласно древним традициям, каждое официальное посещение инквизитором Лурджарха должно было сопровождаться кровавым жертвоприношением чужаков, и находящиеся сейчас под дознанием чужаки для этого как раз подходили. А инквизитор являлся к престолу только тогда, когда в родные миры вторгались чужаки. Сейчас был иной случай. Сейчас инквизитор пришел доложить своему повелителю, что допрос, длящийся многие сотни лет, окончен. Решение принято. И теперь нужно разрешение Лурджарха для того, чтобы провозгласить очередной поход и отправить к мирам чужаков свои армии. Закон наших богов требует войны. Жертва принесена, и мы все ждем твоего решения, святейший. Громко произнес инквизитор, обращаясь к Лурджарху. Все происходящее было спектаклем на публику и не более, чем дань традициям. Решение уже давно было принято. Лурджарх уже знал, что следствие окончено, и из захваченных чужаков выточены все сведения, которые только можно. Несчастных веками пытали, убивали, а потом снова оживляли и снова пытали. И так по кругу, день за днем, год за годом. Хуже всего, что процесс регенерации, возвращая жизнь и обновленное тело, сохранял при этом все воспоминания, что были до первой смерти, затем до второй и так далее до бесконечности. Страдания несчастных с каждым разом только накапливались и однажды превращались в один сплошной поток вечной боли. Инквизитор продолжил. «Повелитель! Возвести гневный призыв в священный рог нашего бога войны Хаз-Цилакаи и вели собраться армиям нашим и всем твоим подданным, что примут участие в священной для нас войне за право жизни!» Инквизитор требовал собрать армию и призвать все вассальные расы для обеспечения похода в дальние миры в другой галактике. Лурджарх выслушал его, согласно традициям, и встал со своего трона. В это мгновение, как только он встал, инквизитор и смиренные рухнули на колени и склонили головы. Лурджарх, опираясь на каменную трость, спустился с трона и, шурша по полу одеждами, прошел к большому проему в стене Парагхквагиба. Там был установлен боевой рог бога Хазцилакаи. Откуда появился рог и когда, доподлинно никому не известно. И времени ему без меры. В этом мире и без него полно таинственных вещей и странных действий. Одни только белые статуи чего стоили. У них никогда не было лиц. Одни лишь только фигуры и головы с отсутствующим лицом. Но когда в галактике подходило время очередного великого похода, у статуи появлялись лица и принадлежали лики первой правящей десятки. Это было знаком, и его толкование было описано в древних книгах еще до того, как появились первые лурджархи. Соблюдение текстов было святым законом в этом мире. Лурджарх посмотрел на статуи своих древних предшественников, набрал побольше воздуха и дунул в рог бога. Молнии разверзлись по небу, и все это сопровождалось сильными раскатами грома. Бог Хасцилакаи ответил на призыв и благословил войну. С площади перед Парагхквагибом в воздух поднялся первый звездолет, а за ним еще один и еще. Этот взлет символизировал начало похода.